4. В клинике. Ах, мой дорогой Мерден, не возражайте, если я присоединюсь к вам. Бледная рука уже вытаскивала стул из-под другой стороны стола. Разумеется, Амброс. Вы ведь все еще называете себя Амброзом, верно? Конечно, не возражаю. Вот, попробуйте Шато Латур. Тот, кто назвался Мерденом, взял один из чистых винных бокалов, налил в него ослепительно-красное вино и протянул Амброзу над ресторанной белоснежной скатертью камчатной ткани. «Благодарю». Амброс осмотрел бокал на свет, потом понюхал, сделал глубокий вдох, наконец пригубил, покатал на языке, наслаждаясь вкусом. «Довольно приятное вино», — отметил он после нескольких мгновений раздумья. «Но виноделам вообще-то следовало бы попросить благословения священника, прежде чем сажать виноград на старом кладбище. Боюсь, в этой земле лежат неосвященные кости, о чем свидетельствует горьковатое послевкусие». «По правде говоря», — сказал Мерден с натянутой улыбкой, «именно это мне и нравится в нем больше всего». На лице Амброза появилось подобие улыбки. «О вкусах не спорят». Но это вино — нетрадиционное ваше пристрастие. Насколько мне помнится, когда-то вы предпочитали пьянящий напиток совсем иного рода в годы служения советником Сулеймана Великого. В другом конце ресторана один официант ткнул локтем в бок другого и показал на двух беседующих. «Ты глянь-ка на них», — прошептал он коллеге. «Два яйца из одного гнезда». Другой кивнул в глубокомысленном согласии. «Эти двое — так называемые однояйцевые близнецы», — изрек он с мрачной непререкаемостью. Мерден глотнул вина из своего бокала. «Нужно соответствовать», — сказал он, — «порокам того времени и места, где ты оказался. Боюсь, та Англия, которую вы так любите, еще недостаточно цивилизована, чтобы лицезреть открытое курение опия, не считая при этом сие занятие хоть в малой степени скандалезным». Хотя мне представляется, что скандал скорее уж лежит в отношении к этой привычке низших классов общества, а не в надуманной пагубе самого этого наркотика. Как же скучны эти маленькие умы с их бесконечной поглощенностью классами, местами и положением в обществе. Разве вам не хочется увидеть, как они, наконец, будут стерты с лица земли? «Близнецы они или нет?» — сказал первый официант. «Меня при виде этих двух мороз продирает по коже. Как, по-твоему, о чем они могут говорить?» «Стереть их, — холодно произнес Амброс, — возможно, будет не так просто, как вам кажется». «Ну-ну, Амброс, не заблуждайтесь на сей счет. В прошлом наши конфликты были подобны шахматной игре, так сказать. Да, именно игре в шахматы. Но в данном случае ваш король уже пожертвован мне, шах и мат. Игра окончена. Осталось только убрать фигуры с доски». «Может быть, может быть. Вы заговорили про шахматы. Насколько я понимаю, вы нашли новых игроков, достойных вашей страсти к этой игре». Амброс отхлебнул вина и обвел взглядом переполненный ресторан. Гул множества разговоров, позвякивание столовых приборов по фарфору — все это заглушало их разговор. «Черт побери, вы правы», — лихорадочно проговорил Мерден. «Это нация игроков в вист и в другие непристойные карточные игры, единственная цель которых — создать видимость вежливой беседы с противоположным полом». «И это, я полагаю, ничуть не похоже на возможности, которые предоставляла вам игра в шахматы, когда вы были известны как Ибрагим». «Ничуть», — согласился Мерден. «Даже сам Сулейман был заядлым игроком, хотя он не очень-то ценил свои пешки. Как же я тоскую по тем дням! Изучать положение фигур на доске сквозь опиумный туман, словно орел, который парит, поднявшись на мили над пустыней, изучает дела людские. Ты хозяин всего!» Он погрузился в безмолвное воспоминание. «Послушайте меня, Мерден. Я предлагаю вам игру». «Правда?» Его глаза загорелись. «Дьявольски мило с вашей стороны, Мерлин. То есть Амброс, прошу прощения. С учетом того, что вы потеряли почти все в наших разборках». Амброс очистил середину стола от бутылки латура и бокалов, потом достал из кармана маленький кубик из лакированного дерева из глубин которого раздались щелчки, заработали пружины и петли, и кубик принял размеры небольшой доски. Из фетровых карманов внизу доски он извлек 32 фигурки, черные и белые. «Занятная штука», — с восторгом сказал Мерден. «Ваша собственная конструкция?» «Да». Амброс покрутил две фигурки у себя в руках, потом протянул над столом к Мердену сжатые в кулаки руки. Тот помедлил, затем притронулся пальцами к одному из кулаков. «Одну партию, да?» — осторожно осведомился он. «Здесь вы не выиграете то, что потеряли на доске покрупнее. На доске, что называется, мир, я имею в виду». Амброс кивнул. «Да, одну партию». Он открыл кулак, к которому притронулся Мерден, в нем оказался белый ферзь. «Ваш ход». Они быстро расставили фигурки по местам, и Мерден выдвинул вперед ферзевую пешку. Амброс повторил его ход, но прежде чем Мерден успел продолжить начатую им игру, рядом с их столиком раздался громкий звук падающей посуды. «Извините меня, господа», — пробормотал краснолицый официант, собирая на поднос упавшие с него предметы. «Сам не знаю, обо что споткнулся». Он смерил подозрительным взглядом ноги Амброза, но тот уже спрятал их под стол. Мерден с недовольным видом протянул руку к одному из своих коней. «Не самая благоприятная атмосфера для сосредоточенной игры», — пробормотал он. «Сулейман приказал бы обезглавить такого шумного недотёпу». «Ну, с шумом-то справиться легко». Амброс закрыл глаза, сделал глубокий вдох и задержал дыхание. Когда он выдохнул и открыл глаза, в ресторане остались только они вдвоем. Над пустыми стульями висела тишина. «Очень предусмотрительно с вашей стороны», — сказал Мерден. «Теперь мы можем играть, как полагается. Допивайте латур, если хотите». Бледная рука Амброза наклонила бутыль над его бокалом, но из нее лишь просыпалась струйка сухого порошка. Его оппонент ничего не заметил. «Ну и куда они ушли?» — спросил официант, первый обративший на них внимание. «Эти двое на одно лицо, я про них говорю. Чтоб меня разорвало, если они попросту не растворились в воздухе». «И что?» — сказал второй. «Это же не твой столик, да?» Я вытащил часы из кармана и проверил время. «Амброс ушел уже полчаса назад», — прошептал я Тейв. Она кивнула и встала рядом со мной в темном проулке, расположенном вдоль клиники Мердена. Из-под пальто она вытащила моток веревки, которую вручил нам Амброс. Я последовал за ней к высокой металлической ограде, окружавшей территорию клиники в отчаянной надежде, что план Амброза отвлечь внимание Мердена был исполнен, как задумывалось. Когда час назад я из нашего пункта наблюдения в проулке, где мы прятались, сидя на корточках, увидел, как точная копия Амброза отправляется в свой любимый ресторан, это зрелище сильно вышибло меня из равновесия. Пока мы с Тейв ждали инструкции Амброза, темные очертания клиники под безлунным небом, казалось, увеличились еще больше. Тейв забросила веревку с петлей на конце на пику ограды, потом ловко забралась по веревке наверх и перебралась на другую сторону. Я поднялся следом за ней, правда, не так ловко, мои руки скользили по узловатой веревке, и приземлился я на ухоженный газон отнюдь не столь грациозно. «Тихо!» — прошептала Тейв. Несколько тревожных секунд мы держались у ограды, пока не убедились, что никто в клинике нас не услышал. «Идем!» Тейв сдернула веревку с пики и снова спрятала ее под пальто, а потом, пригнувшись, метнулась к зданию. До стены дома она добралась без происшествий. Но когда я пробежал половину расстояния, что-то здоровенное и рычащее бросилось на меня со стороны ограды и сбило с ног. Красные глаза самого большого мастифа, какого я видел в жизни, уставились на меня, а пасть, из которой капала слюна, находилась в каких-то дюймах от моего горла. Собачья слюна дорожками стекала с моего лица, а я, придавленный к земле, мог действовать только предплечьями и коленями, которые едва не допускали жаждущую крови огромную собаку до роковой для меня цели. Но я знал, что сил у меня хватит только на несколько секунд, после чего безжалостные зубы вонзятся в меня. Но неожиданно собака перестала давить на меня и упала на землю сбоку. Я откатился подальше от дергающихся лап, потом поднялся и увидел Тейв, душащую собаку все той же узловатой веревкой. Я быстро перевел дыхание, бросился к отчаянно бьющимся телам женщины и животного, обхватил руками морщинистую пасть мастифа, чтобы собака в ходе своего сопротивления не могла издать ни звука. Против нас двоих собака была обречена, и вскоре ее тело напряглось, а потом обмякло навсегда. Красный пузырь взорвался в моих пальцах, под собачьими глазами в белых кругах. Бедная зверюга сдохла. Мы поднялись на ноги и оттащили тело собаки в полную темноту у самой стены клиники. Мы потеряли драгоценные секунды на борьбу с собакой-охранником. Не дожидаясь, когда силы вернутся к нам в полной мере, Тейв стала искать способ проникнуть в дом. Мы оба сразу же поняли, что попасть внутрь непосредственно через то окно на верхнем этаже, в котором видели Артура, невозможно. Стена была ровная, зацепиться не за что, и у самого окна ни одного выступа, на который можно было бы набросить веревку. Тейв показала на одно из окон на темном цокольном этаже. Наш маршрут по дому мы решили начать оттуда. Я вытащил из-за пояса ломик, который дал нам Амброс, и протянул его Тейв. Я не знаю, превосходил ли этот ломик по своим возможностям те, которыми пользуются обычные грабители, но Тейв ловко и быстро с его помощью разобралась с оконным запором. Затем она осторожно открыла окно, раздвинула занавески по обе стороны и, ухватившись за подоконник внутри, подтащила туда свое тело и вскоре исчезла в темной комнате. Я дождался, пока она подаст мне знак следовать за нею. Когда я оказался внутри, до моих ушей донесся звук чиркающей спички. Пляшущий желтый язычок пламени осветил лицо и руки Тейв. Когда язычок выровнялся и мои глаза привыкли к свету, я смог разглядеть и обстановку в комнате. Она была пуста, если не считать нескольких сваленных в кучу стульев и коробок в одном из углов. Тейв подошла к закрытой двери на другой стороне, я двигался вплотную за ней. Прежде чем нажать на ручку двери, она погасила спичку. Приоткрыв дверь всего на дюйм, мы оглядели следующее помещение. Эта комната соседствовала с главной приемной клиники и была освещена простыми газовыми светильниками вдоль стен. В глубине приемной располагалась лестница, дугой уходившая на второй этаж, куда мы и направились в поисках пленника. Хотя никаких признаков того, что в доме находится кто-то из людей Мердена, мы не увидели, а сам он, наша самая большая опасность, как мы надеялись, находился в обществе нашего сообщника Амброза, всеми нашими действиями двигала осторожность, поскольку пособники такого зла, человеческие сподвижники мастифа, могли представлять собой немалую опасность как для нас, так и для наших планов. Тейв медленно открыла дверь настолько, чтобы мы могли войти в приемную. Пересекая бесшумно помещение приемной, мы вскоре поняли, что Мерден не дал себе особого труда, чтобы оформлением внутренних помещений подтвердить свою ложь о том, что здесь находится медицинская клиника, которой он и руководит. Пол здесь был из грубых необработанных досок, а штукатурка на стенах была наложена кое-как. Очевидно, что ландшафт вокруг клиники был выдержан в стиле, подобающем ландшафту клиники, но только в той мере, какую счел необходимой Мерден, чтобы одурачить лондонскую публику касательно природы тех операций, что осуществляются внутри. Мы остановились у основания лестницы. Тейв вывернула шею, пытаясь увидеть, что скрывается наверху в неосвещенном пространстве. Ступени вели наверх из той стороны здания, где этажом выше находилась комната Артура. И я прикидывал, какой круг нам придется описать, чтобы добраться до нужной комнаты, когда мы окажемся наверху. Мгновение неуверенности было прервано звуком шагов, приближающихся к лестнице наверху. Тейв выставила вперед руку и оттолкнула меня в тень массивной центральной лестничной стойки, а сама встала передо мной. Из нашего укрытия мы увидели женские туфли и юбку на вершине лестницы. На женщине была одежда сиделки, вплоть до маленькой накрахмаленной шапочки на плотно собранных сзади черных волосах. Представление о покое, навеваемое ее одеянием, странным образом контрастировало с ее плотно сжатыми губами, отталкивающим лицом и надменностью прищуренных глаз. Она несла в руках поднос с серебряной тарелкой с холодными остатками едва тронутой еды. Ужин Артура? Кем бы он ни был, генералом или королем-воином, я вполне мог представить себе, что человек может потерять аппетит, если его обслуживает такая гекуба. Мы с Тейв затаили дыхание, когда она спускалась по лестнице. Мрачная сиделка дошла до нижней ступеньки, в этот момент Тейв выскочила из-за лестничной стойки и обхватила женщину за горло сзади. Поднос с едой рухнул на пол, осколки посуды разлетелись по половым доскам, руки женщины взметнулись вверх, ногти впились в предплечье Тейв, но я ухватил запястье сиделки и прижал ее руки к бедрам. Тейв чуть ослабила давление на горло женщины. «Как вы сюда попали?» — прохрипела женщина. Ее холодные глаза, теперь широко раскрытые, метались между моим лицом и той частью лица Тейв, которую она могла увидеть, повернув голову над плечом. «Что вам надо?» «Это вас не должно волновать», — мрачным голосом сказала Тейв. «Кто еще есть в здании? Вы работаете на Мердена?» «Если вы воры, то вы совершили ошибку. Здесь нет ничего ценного. Посмотрите вокруг». Женщине в некоторой мере удалось успокоиться, и ее губы искривились в ухмылке. Тейв подняла колено, уперлась им в поясницу женщины и согнула ее в виде лука. Я спросила, сколько еще таких же, как вы, есть в доме. «Нет, никого больше нет», — ответила женщина сквозь сжатые от боли зубы. Тейв позволила ей выпрямиться, и кровь вернулась к побледневшему лицу женщины. «Так-то лучше», — сказала Тейв. «Теперь вы проведете нас наверх в комнату, где содержится генерал Морсмер». Женщина посмотрела на нас, лицо ее было искажено гримасой ненависти. «Вы совершили чудовищную ошибку, вломившись сюда». В ее и без того резком голосе послышалась злорадная интонация. «Можете считать себя покойниками». От ее слов мурашки поползли по моей коже. «Что там с планом Амброза?» Но Тейв слова сиделки ничуть не взволновали. «Не тяните время», — сказала она ровным голосом. «О вашем нанимателе Мердене мы уже побеспокоились. Если бы он мог предотвратить наше появление, то уже сделал бы это. Но где он, знаете?» Губы женщины сжались в одну бескровную линию, глаза ее сосредоточенно замерли. Как и у большинства пособников зла, ее верность была приходящей и основывалась на личной выгоде. Она не знала, что такое настоящая верность. Один бог знает, какие мысли пришли ей в голову касательно наших планов. Но, глядя на нее, становилось ясно, что фигура Мердена все меньше влияет на ее решение. «Хорошо», — сказала она, — «я провожу вас к Морсмеру». Мы связали ей руки сзади веревкой и пустили вперед. Когда мы добрались до конца лестницы, нам тут же стало ясно, что ее присутствие в здании было для нас большой удачей. Коридор наверху сворачивал направо, но женщина подошла к голой стене слева и надавила ногой на умно спрятанную защелку у основания двери. Секция темных панелей отъехала в сторону, и мы последовали за ней в открывшийся перед нами коридор. «Сюда», — сказала она, кивнув на дверь. Тейв, не сказав ни слова, ловкой подножкой уронила женщину на пол, а потом связала остатком веревки. Кусок материи, оторванный от халата сиделки, послужил ей кляпом. «Постойте!» — воскликнула женщина, когда Тейв принялась обматывать материей ее рот, и только яростно вращающиеся глаза могли закончить то, что она не успела сказать. Я распахнул дверь и обвел глазами комнату за ней. Мердену, по крайней мере, хватило обходительности содержать пленника согласно его благородному статусу. На отшлифованных стенах висели тяжелые портьеры, а вокруг резного камина теснились персидские миниатюры. Две большие коробки для сигар в софьяне стояли на краю вычурного восточного ковра, несколько сотен томов в таком же софьяне с золотым тиснением на корешках заполняли библиотечные полки. Большое кресло с подголовником было повернуто к окну, но руку человека, сидящего в нем, я видел. На ней были старческие пятна, и она лежала на подлокотнике, обтянутом кожей. Я открыл было рот, собираясь заговорить, но замер в замешательстве. Как к нему обращаться? Морсмер или Артур? Генерал или король? Моя дилемма была решена, когда он, явно услышав, как открылась дверь, перегнулся через спинку кресла и посмотрел на нас. «Да», — сказал он, — «в чем дело?» Голос его звучал низко, в нем слышалась властность и приказной тон, лицо было худым, под кожей проступали мощные кости, лоб под редкими седыми волосами поражал своей высотой. Седыми были и аккуратно подстриженные усы. Глаза, глубоко посаженные на обветренном лице, отражали мрачный, чуть ли не меланхоличный характер, словно были хранилищем какой-то древней, часто повторяющейся трагедии. Язык не слушался меня. «Генерал Морсмер!» «Прошу вас», — он поднял руку. «Нет никакой нужды продолжать это притворство. Вас прислал Мерлин, верно? Или Амброс? Вы, видимо, знаете его под этим именем. Я уже некоторое время жду чьего-нибудь появления». Голос его звучал странным образом устало. Никакой радости в связи с нашим появлением в нем не слышалось. «Верно», — я уважительно наклонил голову. «Меня зовут Эдвин Хокер, мою спутницу Тейф. Это все. Мы пришли забрать отсюда Ваше Величество». «Ваше Величество», — повторил он за мной, вздохнув. «Прошу, не утруждайте себя, мистер Хокер, пустыми атрибутами дворцового этикета. Артур — вот единственное имя и титул, который я мечтал носить». Он поднялся и встал лицом к нам, держась за кресло для вящей устойчивости. «Я боюсь, что вынужден еще разочаровать вас. Сомневаюсь, что покину это место». «Но почему, мой дорогой сэр?» Подобное развитие событий меня крайне ошеломило. Все шло совсем не так, как я предполагал. Вместо того, чтобы радоваться перспективе освобождения, он, казалось, был крайне этим недоволен. «Вы ведь знаете, что Англия нуждается в вас?» «Мерден, так он называет себя теперь, злорадно сообщил мне о возникшей ситуации». Артур выпрямился чуть побольше. «Не незнание держит меня здесь. Нет, вовсе не незнание, а скорее противоположное. Я прожил все эти жизни и из каждой вынес что-то свое. И это знание мне докучает». Его лицо старого солдата, казалось, состарилось еще больше, словно кожа на черепе натянулась. «И что вы хотите этим сказать?» Мне вдруг стало холодно, словно в комнату прорвался ветер из какого-то темного угла земли. Краем глаза я увидел, что и Тейф побледнела. «Я стар», — сказал Артур. «Старше, чем вы можете себе представить. Я прожил много жизней, я много сражался и много раз умирал. А теперь меня зовут еще раз защитить мою Англию. Но почему?» Последнее слово горьким криком сорвалось с его уст. «Неужели я жил и умирал столько раз ради того, чтобы несколько английских детей могли отращивать себе животы, тогда как много других проживает свои серые жизни в темных дырах?» Его дрожащая рука взметнулась к окну, за которым виднелись темные очертания жилищ. «И вдали от наших берегов», — с усталым отвращением сказал он. «Неужели я защищал Англию для того, чтобы по нашей воле страдали другие земли? Чтобы их народы истирались в прах под нашими сапогами ради наших прибылей? Как же потускнела наша английская честь! Как прочна броня, покрывшая сгнившее сердце!» Его губы вытянулись под горящими глазами. «Но морлоки!» — в отчаянии проговорил я. «Даже если все, что вы говорите, истина, с чем согласятся многие англичане, ваша земля наверняка заслуживает судьбы получше, чем это». Движимый эмоциями, я пересек комнату и ухватил его за предплечье. Какой хрупкой показалась мне его рука. «Этот свет, свет Англии, похоронен, но он продолжает гореть. Неужели вы хотите, чтобы он погас навсегда?» «Если он и в самом деле погаснет, тогда эта моя жизнь станет последней, как и моя смерть. И я смогу, наконец, отдохнуть». Я отпустил его руку и отошел назад. Моя грудь вдруг переполнилась злостью и стыдом. «Что ж, отправляйтесь на отдых», — чуть не переходя на крик, сказал я. «Англичане будут сражаться и погибнут без вас, зная, что заранее обречены на поражение». Я отвернулся от него, но не успел сделать ни шага, как почувствовал его руку на моем плече. «Останьтесь». Хотя меланхолия никуда не делась из его голоса, теперь в нем слышалась и теплая нотка. «Я вижу по вам, что свет не так уж и слаб, что он не зарыт слишком глубоко, чего я боялся». Он продолжал, и теперь я повернулся к нему. «Если бы меня переполняло одно отчаяние, то все было бы гораздо проще. но мое сердце продолжает любить зеленый остров под темными пятнами разложения. Мои руки все еще поднимаются, чтобы защитить его. Мои горькие чувства не были бы так сильны, если бы Мердену не удалось ослабить мои более благородные инстинкты. Он околдовал вас? При напоминании о нашем противнике кожа на моих руках окоченела. Артур кивнул, развернулся и сделал шаг, шаркающий стариковский шаг, к книжным полкам. С места хранения на книжном ряду он снял длинный предмет, завернутый в материю. «Это Эскалибур», — сказал он. «Мерден оставляет его здесь в насмешку». Я взял сверток из его рук и обнажил оружие. Длинный клинок, без украшений, но чрезвычайно удобный. В то же время он показался мне неестественно легким, словно был сделан из какого-то дешевого металла. Встревоженный этим ощущением, я нахмурился, продолжая разглядывать легендарный меч. Тейв подошла ко мне и посмотрела на меч, лежащий на моих руках. «На нем есть руны», — сказал Артур, — «на клинке. В них я черпаю мое знание о моем истинном «я» и силу, сопутствующую этому знанию. Скажи, что ты видишь на клинке?» Мои глаза прошлись по сверкающей поверхности металла. «Но они стерлись», — выдохнул я. «От рун остались одни царапинки. Как их можно прочесть?» Я посмотрел удивленным взглядом на его опечаленное лицо. «Да», — скорбно сказал он, — «как их теперь прочтешь? Это дело рук Мердена. И, боюсь, конец надеждам Англии». «Может быть, Амброс сумеет что-нибудь с этим сделать? Его таланты не уступают талантам Мердена. Он наверняка найдет способ вернуть те знаки, что были начертаны на мече». Артур неторопливо покачал головой. «Способности Мерлина тоже привязаны к судьбе Эскалибура, хотя и в меньшей степени. Своей умной выдумкой Мерден нанес удар по нам обоим, искалечил нас таким образом, что мы не можем вернуть себе прежнюю силу». Я отрицательно покачал головой и нагнулся, чтобы подобрать с пола материю, в которую был завернут меч. «Все еще можно вернуть, как было», — изрек я, выпрямившись, голос мой звучал смелее, чем чувствовало мое сердце. «Грустно видеть такое благородное оружие искалеченным, но если его невозможно поправить, то, может быть, убедить Морлоков в ошибочности их суждения сумеет Гатлинг». Примечание. Картечница Гатлинга, также орудие Гатлинга, иногда просто Гатлинг, многоствольное скорострельное стрелковое оружие. На благородном лице старого воина появилась усталая улыбка. «Изрекши такие слова, достоин рыцарского звания, сынок. Но...» «Идем!» Отчаянная бравада оживила меня. Я засунул меч под мышку, другой рукой взял Артура под локоть. Тейв подошла к нему с другой стороны и тоже взяла его под руку. «Милорд Артур, мы довольно долго тянули время. Небольшая прогулка полезна для сердца». Мы вдвоем почти оторвали его от пола и быстрым шагом направились к двери. «Хотя, — сказал Артур, — я бы не отказался выпить кружку хорошего доброго лагера, пока еще не поздно. Мерден подает мне какую-то светлую дрянь». «Отличная мысль! — сказал я со всей сердечностью, какую мог. — Идем в паб!» Моя рука потянулась к дверной ручке. Он с интересом наблюдал за движениями рук противника. «Рокировка?» — сказал доктор Амброс с улыбчивой укоризной. «Но это же оборонительный ход. Потеря темпа, в котором на данный момент нет никакой необходимости. Вам следует нагнетать преимущество. У меня уже на две пешки меньше». Мерден постучал пальцами по королю и одной из ладей. «Должен признаться, что если придерживаться рамок логики, то вы правы. Мучительное наитие, которое определяет мои действия, совершенно иррационально, но на протяжении всей игры меня преследует навязчивое побуждение беречь короля». Он переставил фигуры в новые позиции. «На Востоке я понял, что не все подвластно логике». Он откинулся на спинку стула и посмотрел на доску. В комнате воцарилось недолгое молчание, здесь не было никого, кроме двух игроков. Вдруг Мерден выпрямился, ярость исказила его бледное лицо. «Король!» — прокричал он. «Ты обманул меня! Твои сообщники!» «Может быть, — мягко сказал Амброс, — вам, как и вашему старому другу Сулейману, нужно узнать цену пешек». Мерден со сдавленным криком вскочил на ноги, ударил кулаком по центру шахматной доски и разбросал фигурки во всех направлениях. Клиенты за ближайшими столиками ошарашенно отреагировали на возвращение этих двух в зал. Стул Мердена упал назад, а сам он бросился к двери, оттолкнув попавшегося ему на пути официанта. Амброс допил остатки латуры из бокала, встал, уронил на столик несколько купюр и последовал за своим двойником из ресторана. Но не успела моя рука дотянуться до дверной ручки, как пламя охватило дверь. Артур, Тейф и я отпрянули назад. Неестественно яркий всепожирающий жар пламени говорил сам за себя. «Слишком поздно!» — воскликнул я. «Мерден атакует!» «Окно!» — сказала Тейф. Она отпустила руку Артура, оттолкнула массивное кресло к стене, подняла его и швырнула в стекло окна, разлетевшееся сверкающими осколками. Я сорвал со стены одну из длинных портьер и один ее конец привязал к пустой теперь оконной раме. Словно по старой привычке, командование принял на себя Артур. «Ты первый», — сказал он мне, — «я не смогу спуститься без помощи». Радуясь возможности скрыться от удушающего жара, одна стена была почти целиком охвачена пламенем, я перешагнул через подоконник и стал быстро спускаться по портьере. Не добравшись до земли нескольких футов, я отпустил материю и пролетел вниз. Артур сбросил мне запеленатый эскалибур, потом, отчасти перебирая руками, отчасти скользя, спустился сам. Я поймал его и не дал упасть, когда он решил пролететь последний фут по воздуху. Тейв спустилась всего лишь наполовину, когда узловатый конец загорелся и портьера оторвалась от рамы. Она в дожде искр тяжело упала на спину. Я помог ей подняться на ноги, и она кивнула, как бы говоря, что с ней все в порядке. Втроем мы поспешили прочь от ада, в который Мерден превратил свою клинику в тщетной попытке уничтожить нас. За нашими спинами стали рушиться стены здания, посылая волны удушающего жара по освещенному красным пламенем пожара газону. «Сюда!» — позвал нас голос, пересиливший гул толпы, собравшейся у железной ограды. Я увидел Амброза, посылающего нам сигналы, и показал на него Артуру и Тейв. Мы направились к тому месту, где стоял Амброз, и вскоре нас от него отделяли только металлические прутья ограды. Толпа добросердечных молодых лондонцев, всегда готовая поучаствовать в любом волнительном событии, просовывала руки между прутьями решетки, и мы, ступая на них, добрались до верха. Один за другим мы спустились в толпу, а потом нами завладел Амброс, снова сколотивший нас в группу. Мы стали удаляться от этой адской сцены, когда кто-то из веселой толпы крикнул мне: «Эй, приятель, ты забыл свою вещицу!» и кинул мне спеленатый эскалибур над головами своих друзей. Я поймал его, прокричал в ответ слова благодарности и поспешил за остальными.